Глава 28. Валерия. Мы вышли из мрак мира в ближайшем туманном сгустке и сразу разделились на кучки. Князь Юрий ухватился за Олова, оторвал его от земли и прижал к себе. — Вот мы и дома, Олов! — воскликнул он. — Еще нет! — резонно возразил тот. Надя обхватила отца и брата. — Дома, конечно, дома! — проговорила она сопливым, растроганным тоном. Князь Володя, Портий и Валерий образовали свою кучку. Они не обнимались, но тепло глядели друг на друга. Взгляд Портия был сильно смущен и потуплен. — Надо немедленно снарядить экспедицию, брат! — пробормотал он. — Чем раньше отчалю, тем лучше. — Ну, тут проблем не возникнет, брат, — ответил Володя. — Могу порекомендовать тебе отличный быстроходный корабль с тремя мачтами. Называется «Северный зов». Портий кивнул. Затем обхватил князя, прижался на пару мгновений и выпустил из объятий. «Надеюсь, наш друг прав». Он покосился на меня, и это был тот случай, когда слово «друг» не задело меня. «И, быть может, исследование наука излечит мои душевные раны, и, может, я получу людское прощение». Валерия тоже подала голос. Как и у Порти, он одавал грустью. «И мне нужно прощение», — сказала она. «А еще искупление. Я должна исправить ошибку». «О чем ты?» — удивился Володя. «Портал и мрак мир», — Валерия показала на туманный сгусток. «Хоть и не знаю, чьи не нарочно, но это я породила их, обрекла фортецкое княжество на неприятности». Порти сразу же возразил ей. «Это ведь я подсунул тебе то заклинание, и я-то знал, что случится. Проклятый Хнезида предупреждал меня. Его план был». «Успокойся, дядюшка», — Валерия положила руку на его плечо. «Твоей вины нет, а я знаю, как исправить ситуацию». «Как?» — спросил Володя. «Мне потребуются солдаты, чтобы задвинуть айсберг в озеро с вулканом». «Но как же вы выберетесь потом?» «Порталы, созданные вулканом, закроются не сразу. Но если кто-то не успеет, то тут я и пригожусь. У меня осталось несколько бумшаров, а если их не хватит, то сделаю еще. Так и выберемся». Володя обнял ее. Потом его рука прижала к себе и Порти. Какое-то время они так и стояли. Мне было приятно видеть, как две княжеские семьи воссоединились и обрели счастье. Худшее для них позади. Но я стоял один. Я был не просто один человек, которому не с кем обняться. Я был один в этом чужом мире, без семьи, без возможности вернуться и закончить начатое дело. Стало очень грустно. Мое внимание привлек неожиданно появившийся всадник. Он показался мне странным, слишком худым и чрезвычайно долговязым. Когда он приблизился, я понял, что все дело в его шее. Она слишком длинна, ведь то был не человек, а змей-люд. «А, Ротминш, ты что тут делаешь?» – удивился я. «Я думал, прорицатели не особо любят действовать». «Великая опасность миновала. Я хочу почтить это», — сказал он. «Почтить? Лучше бы придумал, как вытащить меня в мой мир», — произнес я, не скрывая обиду. «Нави уверяла, что у меня будет шанс, если я встречусь с вашим врагом. Что ж, это случилось. Но, оказывается, для этого мне нужно было не уничтожать его. Наоборот, следовало встать на его сторону». «Так и есть», — голова на длинной шее энергично закивала. «Значит, Инсорг сказал правду? Теперь мне не вернуться?» «Увы». «Проклятие! Значит, так и не улажу дела с бандой Кента». От обиды я готов был рвать на голове волосы. «То, что угнетает тебя, покажу», — произнес Арут Минш. Я почти сразу понял, что он собирается делать. В этот раз, будучи верхом, он не стал поднимать руки. Вытянул их перед собой. Стало резко темно, как и в прошлый раз в княжьих палатах Ромск. Возле ладони ракушек змеи образовался большой магический пузырь. Бегло глянув вокруг, я заметил, что остальные тоже уставились в этот магический прорицательный шар. Еще бы! Даже в их необычном мире такое нечасто увидишь. В шаре появился просторный кабинет, забитый множеством людей. У стены на возвышении стоял длинный стол. За ним сидел человек в черной суденской мантии. Рядом, за отдельным столиком, расположилась девушка и старательно била пальцами по клавиатуре компьютера. У другой стены за решеткой толпились знакомые лица. Мое сердце затрепетало, когда среди них я опознал Хряща. Физиономия толстяка была весьма унылой. Рядом с еще более кислой рожей стоял Кощей. Его тонкие длинные пальцы нервно дрожали. И, конечно, там оказался Кент. Вид его лица, мрачного и состоящего из множества синяков и ссадин, буквально согревал мою душу. «Как же приятно, черт его дери! Как же это здорово!» Судья что-то зачитывал, я прислушался. 17 доказанных фактов похищения людей. Из них 6 несовершеннолетних и 1 сотрудник полиции, оперуполномоченный Лисицын Лев Петрович. Так это что? Им припаяли и мое похищение? Ах, какая досада! Уж не посочувствовать ли им? Пожалуй, воздержусь. Я ощутил, как мой рот растекается по лицу. Я торжествовал. Моя миссия выполнена. Но как? Охватила внезапная догадка. Я вспомнил, как втащил хрящу и услышал, как что-то хрустнуло. Ведь ясно, что это не кости толстяка. Должно быть, я долбанул по глушилке моей камеры микрофона. Она сломалась, и сигнал восстановился. Микрофон и камера остались в преступной клинике Кента, а ОМОН был в полной готовности. Каким же счастливым я был в тот момент! Волшебный пузырь лопнул. Руки Арут меньше бухнулись на шею коня. Змей посмотрел на меня. «Кажется, все не так уж и плохо, да?» — спросил он чуть насмешливо. «Ну вот так. Я свое дело сделал, так что прощай». Он дернул поводья и ускакал, немного покачивая длинной шеей. А я все еще счастливый смотрел вслед. Когда прорицатель удалился, я перевел взгляд на Валерию, невольно залюбовавшись ею. Она почему-то нахмурилась. «Ну и что ты таращишься на меня, будто ты герой, а я девица, которую спас? Я тебя почти не помню». «Вообще-то я...» «И не заикайся даже. Я тебя целовать не собираюсь». «Да я и не... Небось уже княжичем себя возомнила?» Я не нашел, что сказать, и потупил взгляд ботинки. Туда же рухнуло и только что приподнятое настроение. «Эй, не дуйся!» Снова подала голос княжна. Мне показалось, что она подходит. Поднял голову. Она была уже передо мной. Положил одну руку на плечо, вторую на талию. «Теперь ты наш!» – прошептала она. Я опешила такого резкого перевоплощения. «Это что еще за игры во властную Варвару?» «Да, наш!» – прозвучал с другой стороны голос Нади. Мохнатая рука тоже обхватила меня. Скоро ко мне прижался и Олаф. Вот уж неожиданность. Потом князья и княжич Портий уперли ладони в мои плечи. Они улыбались ободряюще. Нет, я не был одинок в этом чудном мире.